Судья снял шарф и обернул им ее бедра. Цзун Ли присел на корточки возле девушки, поглаживая ее щеки и нашептывая слова ободрения, но девушка пребывала в глубоком обмороке. Судья Ди и Дао Гань вытащили из лап двух зеленых демонов, стоявших поодаль, два копья и положили их рядом на пол. Дао Гань снял свою накидку и, привязав ее к древкам копий, соорудил некое подобие носилок. Положив на них девушку, Дао Гань с Цзун Ли понесли ее. «Давайте в комнату к госпоже Дин», — приказал судья. Глава 17. Судье Ди пришлось стучать довольно долго, прежде чем госпожа Дин отворила дверь. На ней была только тонкая ночная рубашка. Уставившись на судью заспанными глазами, она проговорила: «Вы вторгаетесь ко мне в любое время, словно вы мой муж. Помолчи и позволь нам пройти», — сурово произнес судья. Она пропустила его, ошарашенно наблюдая, как двое его спутников вносят свою ношу. Пока они укладывали потерявшую сознание девушку на постель госпожи Дин, судья приказал: «Раздуй огонь в жаровне и согрей комнату. Потом завари большой чайник горячего чая, и пусть она выпьет сколько сможет». Она провела много часов раздетая в холодной и сырой галерее, и хотя гипс частично ее защищал, все же она могла серьезно простудиться. «Потом смочишь весь гипс теплой водой и удалишь при помощи полотенца, и будь осторожна, рана на груди у нее не глубока, но повреждения на руках и ногах могут быть серьезнее, чем кажутся на первый взгляд. И не забудь проверить, не повреждена ли у нее спина. Ты же, как акробатка, должна уметь справляться с растяжением мышц и вправлять позвонки и суставы». Госпожа Дин утвердительно кивнула. Она бросила сочувственный взгляд на неподвижную девушку. «Сейчас я принесу кое-какие лекарства и мази», — добавил судья. «А эти двое останутся на страже, снаружи. Принимайся за дело». Не задавая вопросов, госпожа Дин сразу же принялась раздувать бамбуковым веером угли в жаровне. Судья Ди вывел Дао Гани и Цзун Ли из комнаты и дал им наставление: «Приведите сюда господина Кана, а если появится Мо, арестуйте его и не слишком с ним церемоньтесь». Он бросился вверх по лестнице, направляясь к себе на третий этаж. Ему пришлось разбудить служанок. Когда те отворили дверь, он прямиком прошел в спальню, освещенную двумя догорающими свечами. Сквозь занавес балдахина он увидел, что три его жены мирно спят под расшитым стеганым одеялом, тесно прижавшись друг к другу. Судья на цыпочках прошел к ящику с лекарствами и долго рылся в разных его отделениях, пока, наконец, не отыскал коробочку с пропитанными маслом повязками и несколько баночек с мазями и порошками. Обернувшись, он увидел, что первая госпожа проснулась. Она сидела в постели, запахнувшись в ночное платье, и наблюдала за ним заспанными глазами. Судья Ди весело ей улыбнулся и вышел вон. Когда он снова добрался до дверей госпожи Дин, Дао Гань сообщил ему, что в комнате Кан и Дэ никого нет, ни его самого, ни медведя. «Отправляйся к госпоже Бао и приведи ее сюда», — приказал судья. «Какой же негодяй, так издевался над ней! Ваша светлость!» — с возмущением спросил Цзун Ли. Лицо его выражало гнев и озабоченность. «Скоро мы это узнаем», — кратко ответил судья. Вернулся Дао Гань. Дверь в комнату госпожи Бао была заперта. Ему удалось открыть ее с помощью отмычки, но там никого не оказалось. Он нашел только узел с одеждой белой розы. Вещи госпожи Бао исчезли, и ни одна из двух постелей не была разобрана. Судья Ди молча выслушал это сообщение. Заложив руки за спину, он начал прохаживаться взад-вперед по коридору. Наконец, госпожа Дин открыла дверь и поманила к себе судью. «Когда я закончу, то позову вас», — предупредил он своих спутников и последовал за госпожой Дин. Он подошел к кровати. Госпожа Дин откинула покрывало и поднесла свечу поближе. Судья Ди внимательно осмотрел синяки на белом теле. Девушка по-прежнему была без сознания, но когда судья ощупывал глубокие вмятины от зажимов, губы ее слегка дрогнули.